Глава 14. Я не знал, как относиться к мотоциклу, что мне выдали, как к собственному средству передвижения, которое я могу использовать на постоянной основе, или же только для выполнения заданий от мастеров, но я точно знал, что мотоцикл был великолепный. Причем это была не гражданская модель и даже не спортивная, а такая же, как и броня на мне, предназначенная для мастеров боевых искусств и обладающая дополнительным функционалом. Что уж говорить, если у мотоцикла имелись отсеки для хранения дронов, которые можно было запустить для сканирования местности вокруг водителя. Также внутреннее строение позволяло использовать мотоцикл для перевозки небольшого арсенала, а его бронированные шины и устойчивый к повреждениям корпус давал возможность вырваться из-под плотного огня. Ну или наоборот, ворваться в зону активных боевых действий, не сильно переживая, что тебя снимут с транспорта первым удачным попаданием. Так что выбрался я за город довольно быстро, тем более достаточно было запустить всего одного небольшого дрона, который быстро показал мне маршрут в объезд всех пробок, что уже начинались к этому времени. На территорию самого завода я сразу заезжать не стал, а в первую очередь с помощью имеющихся дронов осмотрелся на территории. Внутри обнаружилось несколько человек, но приближать дроны, чтобы их лучше разглядеть, я не стал. Только зафиксировал, где именно они находятся. Да и сомневаюсь, что отряд, напавший на моих друзей, все еще будет тут. Вот только все равно надо зайти внутрь. Вдруг что-то удастся найти. Мотоцикл я завел в один из тупиковых от норков в этом месте и оставил его тут, включив систему защиты от угона, которая заключалась в электрошоковой терапии для любого желающего воспользоваться моим средством передвижения. Пусть район тут не самый криминальный, но места по типу заброшенного завода неизменно привлекают к себе внимание всякого отребья, а значит, пренебрегать мерами безопасности не стоит. Проникнуть внутрь оказалось не так и трудно. Сложнее сделать это незаметно, так как тут столько различного мусора, что очень сложно наступать так, чтобы ничего под ногой не хрустнуло. Уж очень все тут загажено, хотя было видно, что само здание бросили не так и давно, но люди уже постарались утащить все, что можно, и устроили здесь очередную мусорку. На территории завода я быстро обнаружил следы сражения между несколькими бойцами и даже тела погибших, которых, правда, уже успели избавить от всего ценного. Несмотря на это, подтвердить их личности не представлялось возможным, так как все тела были обезглавлены, причем срез был очень четким и ровным, практически одинаковым. Сразу становилось понятно, что обезглавливанием занимался один человек. Вот только непонятно, для чего им подобное потребовалось. Для охотников за головами, которыми в данном случае выступали как раз мои друзья, это было бы слишком буквальное действие, тем более что за живых преступников платили куда больше, чем за мертвых. Ну а если учитывать, что это были темные практики, то головы они могли использовать для каких-нибудь своих ритуалов. Тут никто не может сказать наверняка. Может, они могут заставить эти головы говорить, кто знает. После того, как я видел ожившие тени, которые могли удержать на месте человека, я бы и такому не удивился. Тем более, что мистическая энергия на то и мистическая, что до сих пор толком никем не изучена, и она обладает множеством граней. К сожалению, на этих телах все и заканчивалось. Нет, я, конечно, видел следы сражения и предположительный маршрут, которым пошли Джессика и Никлаус, но вот куда делись темные практики, я уже не мог понять. Происходи все это в лесной местности, то можно было бы увидеть следы на земле, но мы-то в городе, где все покрыто бетоном. Вот только благодаря тому, что мы не в лесу, а в пригородной зоне, я могу проследить за своей целью иным способом. Я прикоснулся к наручу левой руки и сдвинул защитную пластину, получая доступ к сенсорной клавиатуре. Несколько коротких команд, и дроны вылетают из отсека у мотоцикла и начинают исследовать окрестности в поисках камер. Те дроны, что следили за местными, которые были на этом заводе, я вернул обратно на дозарядку, потому что они показали, что для присутствующих я не представляю интереса. Спустя 5 минут была найдена первая камера, и я побежал к ней, быстро забравшись на крышу одного из небольших круглосуточных магазинчиков. Тут уже всего за минуту удалось подключиться к местной сети и взломать простенькую защиту, чтобы получить доступ к записям за последнее время. Осталось лишь отмотать до того временного промежутка, о котором говорил Никлаус, и в быстрой перемотке посмотреть, не попалось ли чего интересного на камеру. С этой камерой не повезло, как и с 3 следующими. На них просто ничего интересного не происходило, и хорошо, хоть действительно можно было смотреть их на быстрой перемотке, а то кучу времени потратил бы. А вот на следующую камеру попалось 2 практически одинаковых автомобиля, которые были слишком уж дорогими для этого района. Причем они как раз ехали в сторону, где располагался заброшенный завод, и выехали этой же дорогой обратно в примерно том же временном окне. Зная уже, что искать, я продолжил взламывать камеры, пока не добрался до той, на которой уже более четко можно было рассмотреть номера на машинах. Попытаться выстроить их маршрут тоже можно, но для этого пришлось бы оббежать вообще все камеры по их предполагаемому маршруту, чтобы убедиться, что они никуда не свернули. Все получалось бы слишком муторно и долго. А вот номера можно и пробить, если знать подходы. Благо мастер Райлин уже давно имел доступ к подобным базам и показывал мне, как в том числе взламывать их самостоятельно. В наше время самые напряженные бои происходят не только на арене, но и в информационном пространстве, когда ты должен противостоять защитным механизмам, выстроенным другими людьми. Да и я не лез ни в какие особо защищенные базы, так что тут можно было не опасаться наткнуться на что-то действительно уникальное и сложное. А вот в Академии Пардес подобные навыки не раз помогали при прохождении миссий, когда проще всего было получить доступ в здание через взлом системы безопасности. Вот и получается, что потратив полчаса, я уже знал все о владельцах этих машин и где они могут располагаться. Точнее, владельцы-то оказались подставными, что в принципе ожидаемо, но вот сами машины были отмечены въезжающими на склад при одной из фирм, занимающейся грузоперевозками. Все пока было не слишком понятно, но то, что парковку при складе надо будет исследовать, теперь я знал точно. Еще час времени пришлось потратить на то, чтобы не только добраться до нужного мне места, но и с помощью дронов взломать камеры, которые смотрели на подъездную к складу дорогу. Мне необходимо было убедиться, что машины действительно здесь, и благодаря камерам я это подтвердил. Они тут как раз проезжали пару часов назад и так и не выехали обратно, благо дорога тут имелась всего лишь одна и больше никуда не свернуть не могли. Еще немного времени я потратил, чтобы сначала найти место для того, чтобы спрятать мотоцикл от посторонних взглядов и в то же время осторожно обследовать с помощью дронов окружающую территорию. Да, на них, конечно, была собственная система маскировки, что позволило их использовать более активно, но если у тебя есть дроны, то это не значит, что у противника не может быть систем их обнаружения и противодействия. Поэтому действовал я с максимальной осторожностью, а когда один из дронов вдруг стал хуже слушаться команд, я направил его обратно, пока окончательно не потерял сигнал. Уже подойдя ближе, я обнаружил, что рядом с производственной зоной этой транспортной службы стоят глушилки сигналов, не такие мощные, чтобы кому-то действительно мешать, но вот мои дроны уже начинали подтупливать, а рисковать и выдавать свой интерес из-за того, что один из них вдруг возьмет и упадет внутри территории, я не хотел. Так что пришлось возвращать большую часть дронов назад в мотоцикл и оставлять с собой лишь тех, что были связаны напрямую с броней. Благодаря встроенным механизмам на расстоянии 2 метра от меня, дроны могли свободно перемещаться без опасения, что их сигнал будет нарушен, а вот те, что были в мотоцикле, подобной защитой от помех уже похвастаться не могли. Соваться на территорию неизвестной мне организации было, конечно, не лучшим решением, но необходимо хотя бы понять, были ли в этих машинах люди, которые напали на моих друзей и чуть не убили Джессику. Ведь вся эта история, связанная с машинами, могла оказаться всего лишь ложным следом, и лучше в этом убедиться сейчас и успеть вернуться обратно, чем быть просто уверенным, что я все сделал правильно. Перемахнуть через забор вообще не являлось проблемой. Да, он находился под напряжением, да и наверху находилась колючая проволока, что затрудняло проникновение внутрь для обычных воришек. Но мне вполне было достаточно просто не касаться этого забора. Ну а насчет камер можно было не опасаться, так как моя броня обладала средствами подавления, которые делали меня на короткие мгновения невидимым перед ними. Главное – продолжать быстро двигаться, чтобы кряби на экране не стали присматриваться слишком уж пристально. Ведь куда проще убедить самого себя, что это просто помехи в изображении от не самой-то и современной камеры, чем то, что на территорию складов проник кто-то в высокотехнологичной броне. Уровень оснащения слишком уж разный, чтобы быть готовым к подобного рода вещам. Оказавшись внутри территории, я быстро перекатом ушел в сторону и скрылся за одним из грузовых контейнеров. Они стояли ровными рядами, так что можно было, отталкиваясь от соседнего контейнера, оказаться на самом верху, что я и проделал, чтобы не попадаться никому на глаза. Люди ведь наверх редко смотрят, да и судя по тому, что я видел, это не было настолько охраняемым объектом, чтобы тут курсировали патрули. Обычные сотрудники фирмы, занимающиеся перевозкой вещей, которые искали необходимые товары и загружали ими машины для дальнейшей отправки. И вот таким образом, осторожно перескакивая с контейнера на контейнер и используя одну из мистических техник, чтобы сделать мое движение еще тише, я подобрался к краю складской зоны и наконец-то смог увидеть парковку, на которой как раз находились две заинтересовавшие меня машины. Осталось лишь убедиться, что это все не ложный след.